Эта прогулка могла стать последней. Пришельцам нужна рабочая сила для тяжелого труда под землей, поэтому запрут в каких-нибудь катакомбах и будут уже не вырваться. А там постепенно замордуют и прикопают. Нет, вырваться из этого рабства можно только сейчас, пока вокруг лес, сопки и воля, хотя связаны руки и головы. Но Шурка, гад, почти висит на его шее и все время тянет назад. Вышли к разлившейся речке, глубокой и выше пояса, и верно, потому пришельцы повели десантуру вдоль берега, искали брод. Сунулись в одном месте, в другом. Течение сильное, шибет с ног. А у Азарии мгновенно созрел план. Как только зайдут в воду, прыгнуть из последних сил на спину поводыря и утопить его к чертовой матери. Тимох, если прозрел, увидит, поймет и навалится на заднего конвоира, потому что молодняк поможет. Брод отыскали через полкилометра. Поводырь проверил глубину, на минуту оставил свой ременный повод, и Азарий обернулся назад, чтобы подать какой-нибудь знак Тимофею, привлечь его внимание, однако услышал его нудные бухтенье. «Ну, чего, чего ты дерешься?» — плаксиво тянул тот. «Забил ты же, сука! Забил, едва иду. Крайне так бить можно. Ну что ты, подлюга, бьешь-то?» Конвейер лупил его плетью, как неохотно, устало для проформы. А Тимох будто сам напрашивался, чтоб били сильнее, будто подставлялся под удар. Что там было дальше, Азарий не видел, поскольку поводырь схватил ремень и потащил направляющего в реку. Шурка, должно быть, испугался воды, на его глазах оставался пластырь, сильно рванулся вперед и чуть не опрокинул Азарий. Придушенный ошейником, он все-таки потянул вперед, стараясь максимально приблизиться к поводырю, и в тот же миг чуть не упал под ноги ему. Тросик сзади резко ослаб. А рядом, справа, почему-то оказался Тимоха. Раздумывать было нельзя. Азарий сделал рывок и ударил скованными руками поводыря в бок. Тот в этот миг поворачивался к десантуре и одновременно поднимал автомат. Дюжий пришелец отскочил и устоял на ногах, лишь сунувшись руками в воду. Быстрое течение связывало движение для следующего рывка. Было уж слишком велико расстояние, не достать, и тогда Азарий рухнул в реку плашмя и скрещенными, скованными руками достал ноги поводыря. Он ждал автоматной очереди и рвал ногу пришельца, стремясь таким образом сделать подсечку и опрокинуть его в воду. Сам он ушел с головой, однако поводырь стоял как вкопанный, но не стрелял. И вдруг повалился, оторвавшись со дна, как легковесная щепка. Азарий вынырнул и увидел перед собой лобана с ржавой саперной лопаткой в руках. «Уплывет, сука!» — заорал Тимоха. «Лови его!» Корцпашка ухватил поводыря за автоматный ремень и подчалил к десантуре, сгрудившийся и бурлящий, как камни в пороге. «Давай на берег!» — скомандовал лобан. «Что ж так будет стоять?» «А где второй-то?» — Тимоха завертел головой. «Да вон лежит на отмеле!» Лобан поймал в воде ремень, привязанный к ошейнику Азария, потянул. «Ну, пошли, пошли, рабочий скот, мать вашу!» Задний конвоир был еще жив, хотя его позвоночник у поясницы был перерублен саперной лопаткой, и ноги не двигались. Зато двигались руки, хватая воду, и стучалась внутри скафандра голова с уродливой рожей. Поводырю досталась лопата между ребер в левом боку, и он, приплавленный к берегу, был тяжел и неподъемен, как топляк. Лобан хладнокровно вогнал лезвие лопаты в грудь заднему конвоиру, выдернул свое оружие, сполоснул его в воде. — Эш, подлюги, прирыли меня! — сказал с гневным весельем. — Я вас всех сам урою, выродки. Ну, чем, мужики, давай расковываться и сушиться. — Когти рвать надо, — буркнул Тимоха. — Кто их знает, какая у них связь с сигнализацией? Может, тревогу дали? — Да нет уж, нафиг! — отрезал Лобан. — Мне нужна передышка. «Думаешь, легко свое сердце останавливать? И так бежал за вами, думал, копыта откину. До сих пор стучит через раз». Он опустился под сосну, усевшись на вздыбленные земли корневища, побрякал браслетами скованных рук. «Поищите у них ключи в карманах и спички. Мне сейчас согреться надо, иначе я, правда, умру. Кровь заледенела». Окна Нивы слегка запотели изнутри, и рассмотреть, кто в машине, было непросто, особенно издалека. «Самое малое изнасилуют», — белеющими губами произнесла Рамул. «Две беззащитных бабы в машине». «Это мы-то беззащитные», Угрожающе спросила Татьяна и потянулась на заднее сиденье. — Стой, у тебя ребенок, может, так выкрутимся? — Потому и не позволю. Сейчас я им... Ромул схватил ее за руки и громко зашептала. — Погоди, Тань, они еще не знают, кто в машине. Начнем стрелять и изрешетят. Это бандюги, они тут все лето ходят, я слышала. Видишь, стоят в напряжении, на мушке держат. Расслабить их надо. Попробуй, они тебя быстро расслабят, шакалы. Разденусь и выйду купаться. С ума сошла, они же голодные, как из подводной лодки. Нелогичное поведение. Ромул стащила себе платье. Чему тебя в школе учили? Ты мне подыграй. Доиграемся. Ирина неожиданно давила на клаксон. Длинный гулкий сигнал вскодохнул тишину. Бандиты выбросили автоматы вперед, раскорячили ноги, готовые открыть огонь. Татьяна поняла замысел. Надо, чтобы у этих мужиков выбросился адреналин, чтобы после ложной тревоги они потеряли бдительность. Ромул в то же мгновение открыла дверь, и зябко ежес ступила в бурлящую воду. Одежда на ней была, что-то вроде треугольника, едва прикрывавшего сокровенные места. «Вода! Класс!» Громко сказала Ирина и потянулась. «Ой, девочки!» Расчет был верный. Бандиты подобного не ожидали. Всплеск агрессии резко сменился на ошеломление. Стояли и таращились. «Что там?» — спросила Татьяна и выглянула из машины, снимая легкую майку. «А к нам мальчики пришли!» — весело заявила Ирина. «Глядите, да сколько их много, и у всех стволы на взводе!» Она засмеялась собственной шутке. Выставилась перед мужиками, подбоченилась с плотоядной улыбкой. Татьяна ступила в воду и не почувствовала холода. Мужики тихо шалели. Просигналила еще раз. «Эй, лярвы, подъем, женихи сами пожаловали!» «Отрываемся, жук!» — неожиданно сказал один из бандитов, то, что крался по берегу. «Их-то много, это ментовская подстава!» Бандиты слегка встрепенулись, завертели головами. К нам, мальчики!» — закричала Татьяна, подманивая руками. Трое было двинулись к машине, но встали у самой воды, все в кроссовках. «Жук назад!» — заорал четвертый и присел, выставив автомат куда-то в сторону. «На том берегу засада! Что-то шевелится!» Мужиков словно волной подбросило. Мгновенно оказались на опушке за деревьями. «Куда вы, мальчики?» — засмеялся, закричала Ирина. «Мы застряли! Помогите вытолкнуть машину!» «Я тебе помогу, сучка!» Бандит полоснул очередью над головой и сиганул в лес. Женщины присели за машину. Татьяна выхватила автомат, бросила его в руки Ромулу. Сама схватила другой. Своя собственная стрельба добавила испуга бандитам. По противоположному берегу ударили со всех стволов и тут же скрылись за деревьями. «Огонь!» — приказала Татьяна и ударила короткими очередями вслед убегающим.